Глава 11. Комедийная персона. В середине нулевых годов работала в первой больнице молодая и красивая операционная медсестра Аня Минаева. Как положено большинству красивых женщин, была она не очень-то счастлива в личной жизни. По чаю или кофе секретарша Катя непременно баловала Данилова какой-нибудь севастопольской историей, преимущественно романтического характера. Парадоксально, но ведь так оно и есть. И был у Ани перспективный производственный роман с хирургом Барбаковым, без двух минут заведующим первым хирургическим отделением. Перспективный в том смысле, что из производственного, когда все происходит только во время совместных дежурств, грозил перейти в настоящий, когда все происходит независимо от рабочего графика, может закончиться браком. А Аня, как я уже сказала, была молодой, около тридцатника. Острый глаз, твердая рука, высокая грудь, упругая попа, ясная голова. Но с некоторых пор голова, то есть ум, начала ее подводить в момент пересчета инструментов и материала. «Хорошая медсестра еще и очки на докторах пересчитает», — вставил Данилов. «А что, бывали случаи?» И вот с некоторых пор после операции начал у Ани получаться на несколько марлевых шариков больше, чем до нее. Катя сделала небольшую интригующую паузу. На один, на два, а то и на три. Не каждый день, но частенько. Есть недостача, то тут все ясно. Режьте, доктора, по свежезашитому и ищите то, что забыли. А вот излишки... Да, кивнул Данилов, искать вроде бы нечего, а нервно. Нервно, не то слово, вздохнула Катя. За каких-нибудь два месяца... Бедная Аня из цветущей, энергичной, веселой женщины превратилась в задерганную истеричку. У нее еще привычка появилась считать все, что на глаза попадается. Это она так себя проверяла. Доверие к ней упало ниже уровня плинтуса. А еще она начала срываться во время операции на врачей, чем окончательно погубила свою репутацию и свое будущее. Во всех смыслах. И в карьерном, потому что истеричку ни старшей, ни тем более главной сестрой не назначат. «Ну, я бы с этим поспорил», — подумал Данилов, знавший немало начальствующих истеричек, в том числе и главных медсестер, но вслух ничего говорить не стал. Так и в личном, потому что с Барбаковым она поссорилась. В общем, уволилась Аня и больше о себе знать не давала, вроде как совсем уехала из Севастополя. Судьбой ее никто особенно не интересовался, потому что за два последних месяца она на нервной почве со всеми разругалась. Кто-то над ней подшучил, кто-то успокаивал недостаточно искренне, кто-то, наоборот, был слишком настойчив и под видом утешения пытался в постель стащить. Аня же была девушка с принципами, можно сказать, однолюбка. Кроме Барбакова ни с кем не крутила. Но дело не в этом. Барбаков вскоре после Аниного исчезновения закрутил новый роман с дочерью одной из своих пациенток. «Это вообще-то очень правильное решение, имея больную маму, выйти замуж за врача», — сказал Данилов. «Гениальное, можно сказать», — согласилась Катя. «Но и не в этом дело». «Ну, женился и женился, с кем не бывает». Развязка наступила на небольшой больничной вечеринке, посвященной бракосочетанию Барбакова. Анестезиолог Оксана Дерезюк напилась в стельку и, рыдая, поведала миру о том, что это она подбрасывала марлевые шарики Ани, потому что тоже любила и любит Барбакова, хотела таким образом устранить соперницу. С глаз, то есть из больницы долой, из сердца вон. Кто же знал, что Барбаков выкинет такой финт, женится на посторонней бабе? Оцените продуманность замысла, Владимир Александрович. Шарики Дерезюк пропитывала фальшивой кровью, которую готовила, смешивая красные и синие пищевые красители. Проносила их в кармане в операционную и, улучив момент, подбрасывала в тазик с грязным материалом. «Штирлиц отдыхает», — восхитился Данилов. «Да уж куда ему до Оксаны?» — хмыкнула Катя. Как и следовало ожидать, на следующий день после гулянки Оксану уволили. «И правильно сделали», — одобрил Данилов. «Любовь любовью, а режим стерильности операционной — это святой». Что примечательно, мнения сотрудников по поводу Оксаны разделились надвое. Мужчины, особенно хирурги ее, гневно осуждали, а женщины жалели, причем больше, чем Аню. Вот хоть производственный роман в анамнезе был. Есть что вспомнить. А Оксана кругом несчастна, взаимности не дождалась и вдобавок работы лишилась. Ей тоже пришлось уехать, потому что в Севастополе после такого ее никто из главврачей на работу брать не хотел. «Можно?» — дверь кабинета приоткрылась. «Я слышу, у вас тут разговоры совершенно не деловые». «А подслушивать, между прочим, нехорошо». Катя вскочила на ноги и грудью бросилась на амбразуру, то есть на щель. «Кто вы такой? Посторонним сюда нельзя?» Незваный гость оказался проворным. Не обращая внимания на Катины слова, он вошел в кабинет, изящно обошел Катю, которая уж растопырила руки, и положил на стол перед Даниловым лист бумаги с круглой синей печатью. Корреспондент газеты «Севастопольские новости» Вахрастюк Станислав Грацианович командируется на станцию скорой помощи города Севастополя для выполнения служебного задания, прочитал Данилов. Пока он читал, Станислав Грацианович Вахрастюк успел сесть на стул, на котором раньше сидела Катя, и выложить из черной кожаной сумки на стол диктофон, блокнот и две ручки, черную и красную. Катя, обалдевшая от такого самоуправства, стояла посреди кабинета и выжидательно смотрела на Данилова. «Товарищи из газеты», — сказал ей Данилов, откладывая бумагу в сторону. «Станислав Грацианович, хотите кофе или чаю?» «Нет-нет, спасибо», — затряс лохматой головой корреспондент. «Ничего не надо». «Не надо, так не надо». Катя собрала со стола на поднос чашки с недопитым кофе и вазочку с шоколадными конфетами и ушла. Дверь нарочно прикрыла не до конца, чтобы слышать, о чем пойдет речь. Данилов это заметил, но ничего говорить не стал. Пусть слушает, не надо будет потом тратить время на пересказ. Пока Катя убирала со стола, Данилов рассматривал корреспондента. На вид тому было лет 20, от силы 22. Будучи врачом, Данилов довольно точно умел определять возраст на глазок. Станислав Грацианович был высок, тощ, длинноволос, причем подстрижен криво, с уклоном в правую сторону, и расхристан. Жидкая юношеская бороденка, драная футболка, размера на два больше необходимого, драные джинсы, замысловато-разноцветные татуировки на предплечьях, серьга в левом ухе, на безымянном пальце правой руки кольцо в виде согнутого гвоздя, сумка с бахромой, кроссовки просят каши и щетки. Станислав Грацианович напомнил Данилову сына Никиту, студента психологического факультета МГУ. Один в один. Только татуировок на руках нет, и перстень у Никиты не в виде гвоздя, а с черепом. На кого-то похож балбес, ужасалась Елена. Титул балбеса Никита получил после того, как наотрез отказался продолжать врачебную династию, поступил на психфак. Данилу было все равно, лишь бы Никите нравилось. Вот Елена сильно переживала. И потому, что считала медицину лучшей профессией на свете, и потому, что в медицинском мире могла чем-то помочь сыну. И последний часть человек, замглавврача московской скорой. Потому что решение Никита принял, не посоветовавшись с ней, и с Даниловым. Объяснил свои мотивы кратко. Насмотрелся за 16 лет на эту вашу медицину. Елена потом вздыхала. Надо было дома больше хорошего о работе рассказывать, а то все разговоры о косяках, да, о проблемах. — Итак, Станислав Грацианович, что вас к нам привело? — с улыбкой спросил Данилов. Корреспондент уже успел раскрыть блокнот и взять на изготовку черную ручку. — Я пришел к вам по поводу вызова гражданки Поменкевич Кристине Борисовне. 1991 года рождения, по адресу улицы генерала Лебедя, дом 62, квартира 40. Женщина, 24 года, беременность 28 недель, кровотечение из влагалища, вспомнил Данилов. Вот как, оказывается, бывает. Пишут жалобы не на станцию и не в департамент, а сразу в газету. Интересная особенность местного менталитета. В Москве в газеты принято отправлять копии жалоб в департамент. Или в департаменте тоже получили жалобу, но не стали давать ей хода. У нас есть сведения, что врач, который был на этом вызове, вел себя неподобающим образом, — продолжал Станислав Грацанович. Нагрубил пациентке, избил ее мужа, короче говоря, нарушил все заветы Гиппократа. К сожалению, фамилия его осталась неизвестной, но, насколько я понимаю, найти его несложно. У вас же ведется регистрация вызовов, так? Ведется, — кивнул Данилов. Но в данном случае уточнять нет необходимости, потому что на этом вызове был я. — К вам тоже поступила жалоба, и вы там успели побывать? — спросил корреспондент и схватился со стола диктофон. — Ой, совсем забыл. Вы не против, если я стану записывать наш разговор? Не для каких там целей, а только для того, чтобы ничего не упустить. — Записывайте, конечно, — разрешил Данилов. — Только вы меня неправильно поняли. Это я был на том вызове. Я совмещаю на линии на полставки. Нехватка кадров большая, вот и приходится. — Повторите, пожалуйста, то, что вы сейчас сказали, — попросил корреспондент, ставя диктофон с зажегшимся красным индикатором ровно посредине между собой и Данилова. Данилов повторил. — Хотелось бы услышать вашу версию событий. Строго деловое выражение лица корреспондента совершенно не гармонировало с его легкомысленным обликом. От этого Станислав Грацанович выглядел смешно. Желательно поподробнее. — Я лучше вам суть расскажу, а вы потом зададите вопросы, — предложил Данилов. — Хорошо, пусть так, — согласился корреспондент. Я приехал на вызов к беременной с кровотечением и выяснил, что никакого кровотечения нет, и вообще у пациентки нет никаких жалоб. Причиной для вызова послужило желание получить консультацию медицинского характера, которая была абсолютно несрочной. — Это кому как мысленно, — усмехнулся Данилов. — И не входило в мои обязанности. Я указал мужу пациентки на недопустимость вызова скорой помощи по ложному поводу и посоветовал обратиться в женскую консультацию. Муж настаивал на том, чтобы я сделал то, что от меня требует. Я отказался и хотел уйти, но он не стал меня выпускать из квартиры. Когда я пытался пройти, то получил удар кулаком в грудь. В дверях возникла небольшая борьба, в ходе которой я задел его своим чемоданчиком. Вот и все. Какая именно консультация была нужна? Боюсь, что не смогу ответить на ваш вопрос. Данилов извинительно улыбнулся. Повторю только, что она была абсолютно несрочной и не только не входила в мои обязанности как врача скорой помощи, но и выходила за рамки моей квалификации. Пациентке нужно было проконсультироваться у гинеколога, а я по основной специальности анестезиолог-реаниматолог и никогда гинекологом не был. Тогда почему вы поехали на вызов к беременной? — спросил корреспондент, черкнув что-то в блокнотике. Я вам сейчас все объясню, только вы постараетесь понять меня правильно. Данилов вгляделся в серо-голубые глаза корреспондента, словно желая убедиться в том, что тот способен его понять. На скорой помощи работают врачи, прошедшие подготовку по специальности. Скорая медицинская помощь. Есть специализированные бригады, например, психиатрические или педиатрические. Корреспондент трезво записывал с Даниловым, высунув от усердия кончик языка. Акушерско-гинекологических врачебных бригад на скорой нет. Все врачи скорой помощи умеют принимать роды и оказывать экстренную помощь беременным, экстренную. Например, поставить капельницу или сделать нужные инъекции и отвезти в стационар. Данилов сделал паузу, давая возможность корреспонденту спокойно записать сказанное. Можно сказать, что врачи скорой помощи знают неотложное акушерство с гинекологией, но они не владеют знаниями по этой специальности, в таком объеме, чтобы давать консультации по вопросам, выходящим за рамки неотложного. По этому пункту надо что-то уточнить. — Да, — кивнул корреспондент, — почему на скорой нет акушерско-гинекологических врачебных бригад? — Потому что на догоспитальном этапе у них нет необходимости. Скоро вообще врачей оставят только на специализированных бригадах, а на обычных линейных будут ездить фельдшеры. Слышал, снова кивнул корреспондент. Это как в Америке. В Америке ездят парамедики, а не фельдшеры, уточнил Данилов. Но не будем отвлекаться. Могу я перейти ко второму пункту? Да, конечно. Пункт второй. Скорая помощь предназначена для экстренной и неотложной помощи людям. Работа везде напряженная, а в Севастополе особенно не хватает ни людей, ни машин. У нас нет времени ездить по ложным вызовам, давать отвлеченные консультации. Пока мы тратим время попусту, где-то ждут помощи больные и пострадавшие. Кое-кто может не дождаться. Напишите, пожалуйста, об этом. Непременно напишите, а то, как ни странно, многие этого не понимают. «Напишем», — пообещал корреспондент. «А все-таки, Владимир Александрович, что за консультации понадобилось на этом вызове? Без подробностей ваши слова звучат как-то неубедительно, тем более, насколько я понимаю, раз пациентка не предъявляла жалоб, то законом врачебной тайны вы не связаны, ведь так?» «Ловко вывернул», — мысленно восхитился Данилов. «Может, впрямую и не связан, но подробности вдаваться не хочу», — сказал он, добавляя в тон резкости. «Спросите у мужа пациентки. Он, наверное, не случайно не стал писать об этом». «Муж пациентки — родной брат нашего главного редактора», — улыбнулся корреспондент. «Он ничего не писал, а просто рассказал брат об этом случае. Мне поручено произвести расследование. Вот я и спрашиваю. Извините за настойчивость. Мы журналисты, народ дотошный». «А чего я, собственно, упираюсь?» — подумал Данилов. «Раз уж он сам начал». «Муж беременной женщины хотел узнать, можно ли ему заниматься сексом с женой». Данилов постарался удержаться от улыбки. «Для того и вызвал скорую помощь среди ночи». «Неужели трудно было ответить на такой простой вопрос?» Искренне удивился Станислав Грацанович. «Сказали бы «да», на здоровье, и уехали бы с миром». «Не все так просто», — возразил Данилов. «Срок был же большим, я не мог взять на себя такой ответственности. Кроме того, мы все время отклоняемся от главного обстоятельства, от того, что скорая помощь была вызвана по заведомо ложному вызову, без реальной необходимости. За это, между прочим, положен штраф от 1 до 1500. «А зачем усложнять?» — усмехнулся корреспондент. «Почему не так все просто? Посоветовали бы им оральный секс, все были бы довольны». «Могу повторить, что я только что сказал», — ехидно поинтересовался Данилов. «И с оральным сексом тоже не так все просто, как вам кажется. Вопрос не только в том, можно ли проникать внутрь, но и в том, не повредят ли беременной женщине сексуальное возбуждение и оргазм. Так повторить или нет?» «Не зачем же», — Станислав Грацанович покосился на диктофон. «Я все понял и записал». «Пойдем дальше. Итак, Владимир Александрович, насколько я понял, вызов без необходимости вызвал у вас недовольство, которое в итоге привело к рукоприкладству, так?» «Нет, не так». Данилов почувствовал, что нарастающее раздражение отзвалось болью в висках, и подумал, что за столько лет пора бы вывести закономерность своей посттравматической головной боли, понять, в какие моменты ломит в висках, когда болит затылок. «Совсем не так». «Да вызов без необходимости вызвал у меня недовольство. Закономерное недовольство. Неприятно, знаете ли, тратить рабочее время впустую, особенно когда на линии огромная нехватка бригад». «Какая?» — тут же вскинулся корреспондент. «Более 40% от положенного. Это при том, что нормативы рассчитываются по населению Севастополя без учета отдыхающих». Данилов старался держать себя в руках, но в глубине души росло желание прекратить разговор, который по инициативе собеседника то и дело сворачивал не туда. Не вызывало сомнений, что лохматый Станислав Грацанович не стремится объективно разобраться в ситуации, а готовит жареный материал. Видно, птицу по полету, а добромолодца по соплям. То есть реально летом население города вырастает втрое? Соответственно, можно сказать, что на линии работает примерно 1/5 от необходимого количества бригад. Хочешь не хочешь, а будешь недоволен. Но, насколько мне известно, там были основания для срочной консультации. «Не было», — нахмурился Данилов. «То, что муж прибыл на кратковременную побывку, еще не основание для вызова скорой. И, кроме того, хочу повторить, что я не обладаю достаточными познаниями в акушерстве, чтобы давать обоснованные заключения по таким вот вопросам». «Разве вы не изучали в институте акушерства?» — недоверчиво прищурился Станислав Грацанович. «Изучение предмета в рамках общего курса еще не делает специалистом. Есть специализация на 6-м году обучения, есть ординатура. Во время...» Данилов оборвал себя на полуслове, поняв, что так и не до ночи не закончит. «Короче говоря, я не имею сертификата по специальности акушерства и гинекологии, поэтому не могу давать такие консультации». «Ну, можно же было так объяснить», — резонно заметил корреспондент. Вряд ли бы от вас стали требовать того, что не ваши компетенции. Объясните, а не устраивать драку. Представьте себе, что стали, — хмыкнул Данилов. Вы же врач, какая разница, что у вас за специальность и так далее. Несведущим все кажется простым, а на самом деле это далеко не так. И насчет драки, которой на самом деле не было. Да, не было. Была небольшая потасовка в дверях, возникшая по вине брата вашего главного редактора. Он меня ударил первым, я защищался. Имею, кстати, право на самозащиту по закону. А по уму Вольдемар следовало бы вызвать на квартиру полицию. С запоздалым сожалением подумал Данилов. Ничего, что потерял бы еще минут 15. Это вместо статейки, которую напишет этот олень, был бы протокол, в котором все было бы отражено верным образом. Так что давайте будем правильно выбирать слова. Данилов строго посмотрел на корреспондента. Хорошо. Ему было немного неловко, поскольку он все же намеренно ударил противника ящиком. А не задел? Но, говорить, ударил на диктофон, да еще в такой ситуации, когда все его слова могут быть истолкованы предвзято, Данилову не хотелось. Вообще он считал себя правым, кругом правым. «Хорошо», — кивнул Станислав Грицанович. «Скажите, а пациентку вы не осматривали?» «Угу», — подумал Данилов, глядя в глаза корреспондента. «А ты ведь не просто подготовился к разговору, тебя кто-то натаскал, причем кто-то знающий». «Нет, не осматривал. Открыв мне дверь, она ушла в другую комнату и больше не показывалась. Я общался с ее мужем». «Так как вы можете утверждать, что с ней было все в порядке?» В голосе Станислава Грациановича появились киношные следовательские нотки. «Разве без осмотра можно делать выводы?» «Во-первых, если бы что-то было не в порядке, она не стала бы уходить», — отчеканил Данилов. «Во-вторых, она прекрасно слышала наш разговор, потому что мы говорили громко, иногда даже чересчур громко. Стало быть, была в курсе происходящего. Когда ее муж сказал, что у его жены нет ни жалоб, ни кровотечения, она не вышла ко мне и не оспорила слова мужа». «А вот тут, конечно, слабое звено», — подумал Данилов. «Косяк чистейшей воды. Надо было пригласить ее и услышать отказ от нее. Лоханулся я сгоряча. И старуха бывает проруха, да». «В-третьих, если бы у нее были проблемы, которые я не стал бы решать, она бы вызвала повторно, а этого не случилось». «Не факт», — тряхнул головой корреспондент. «Она могла вызвать платную скорую или обратиться в стационар с самотеком. Живет она прямо напротив центра матери и ребенка». «Хорошо», — согласился Данилов. «В-третьих, можно не считать». «Ладно, с вызовом мы разобрались». Станислав Грацанович перевернул в блокноте убористую исписанную страничку. «Ой, Ли!» — усомнился Данилов. «Теперь бы хотелось узнать детали вашей биографии, Владимир Александрович. Где вы учились и как давно окончили институт?» Минут 10 Данилов терпеливо рассказывал свою биографию. Хорошо еще, что сейчас не нужно было ничего оспаривать. Кое о чем, например, о работе в лагерной больнице он умолчал. Напоследок корреспондент спросил о том, нравится ли Данилову в Севастополе. Данилов отвечал, что нравится. Станислав Грацанович польщенно ухмыльнулся. Пору было подумать, что это он выстроил город, и, наконец-то, захлопнул свой блокнот. «Прошу перед публикацией прислать мне статью для ознакомления», — сказал Данилов. «В этом нет необходимости», — Станислав Грацанович убрал орудие труда в сумку и встал. «Предварительному согласованию подлежит только интервью. Я же буду писать материал от своего лица. Если вас что-то не устроит, то можете требовать опровержения, ваше право». Данилов подумал о том, что его, скорее всего, не устроит вся статья целиком, но говорить об этом не стал. Пожал корреспонденту руку, улыбнулся на прощание и облегченно вздохнул, когда за незваным гостем закрылась дверь. Дверь, не успев закрыться, снова открылась. В кабинет вошла Катя. «Что это было?» — трагическим шепотом спросила она. «Ничего особенного», — махнул рукой Данилов. «Потихоньку становлюсь медийной персоной, или скорее комедийной».